Братья и сестры, с этим праздником жатвы, поскольку мы соединены с братством нашим в составе около 70 тысяч, нас братья-служители Совета Церкви приветствуют и поздравляют. Я несколько строк прочту. Служители и сотрудники Международного Совета Церкви сердечно поздравляют всех искренне любящих Господа с праздником жатвы. Праздник жатвы – это прежде всего день благодарения. Мы благодарим Господа за Его великую заботу о всем человечестве. Он до сего дня повелевал солнцу восходить над злыми и добрыми, посылал дождь на праведных и неправедных. Великий Творец и в этом году дал людям необходимое пропитание. Возблагодарим же Его за постоянную благость к своему творению. Любящий Бог, заботясь о человечестве, дарит ему не только временные блага. Его любовь особенно проявилась в том, что Он послал в мир Иисуса Христа для вечного спасения людей. Иоанн Креститель провозгласил о Нем: «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Празднуя день жатвы, мы видим Господа нашего Иисуса Христа как Господина жатвы, высылающего работников на свою обширную ниву. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Еще здесь братья несколько пишут, поздравляя нас и нашу церковь с этим праздником. Братья и сестры, слушатели дорогие, мы сегодня уже наш праздник заканчиваем. И уже в заключение всего праздника я хочу обратиться к слушателям Слова Божьего. Наша молодежь, вот посмотрите, позаботилась, витрину украсили. Ну, конечно, тут все самое такое первосортное, и виноград, и все, что вот от верха до низу. Все самое первосортное. Купили, нарядили. И вот за это мы и благодарим Бога. Вот за это благодарим Бога. И этому рады. И во всем видим перст Божий. Бог заботился. Кто-то посеял, кто-то пожал. Но если бы не возрастил Бог, но ничего бы не сделали люди. Ничего. Это напрасный был бы труд. Во всем видим Бога, и этому радуемся. Вот за это мы и благодарим. И сегодня, друзья дорогие, на фоне вот этого праздника, когда мы видим плоды, радуемся и благодарим Господа, мы еще и говорим о том, что в вечности, в потустороннем мире, говорит Библия, Бог говорит, есть два закрома, две житницы есть, и вечные житницы. Одна из которых, там Бог управляет, руководит, это Царство Небесное. Вторая житница, где сатана будет руководить этой житницей. Два закрома. И хотим ли мы того или не хотим, это уже не от нас зависит. Что вот каждый из нас присутствующий и не присутствующий, все, кто пришел на эту землю однажды, идет вот в одну из житниц и дойдет, и обязательно. И кто-то уже дошел. Кто-то сегодня переходит помаленечку в потусторонний мир и куда-то приходит. Друзья дорогие, нам Писание говорит, что если совесть вас осуждает, а Он подарил каждому, даже безбожнику и атеисту, в подарок совесть, чтобы она могла редактировать человека на земле, и чтобы человек не попал в погибель, в ад, к сатане, чтобы не попал вот в этот закром, совесть сигнализирует: у меня неблагополучно, там я нагрубил, там своровал, там еще что-то сделал, и вот так вот совесть говорит, сигнализирует, что у тебя не все в порядке. Друзья дорогие, если сегодня душа ваша на нашем празднике, на котором хотелось, чтобы вы тоже порадовались, хотя бы частичку радости. Но если этой радости нет, то это верный признак тому, что ваша душа созревает не к Богу, не в Царство Небесное, а в другой закром, куда знаю, что вы не хотите. И сегодня в нашем собрании, на нашем празднике можно решить этот вопрос. А какой вопрос? Вот решить перейти уже из этого состояния греховного, перейти во спасение. Можно это сейчас сделать. А как сделать? Друзья, знаете что? Надо встать и сказать: «Я хочу у Бога прощения попросить, я хочу покаяться, я грешник, я грешница, мне об этом совесть говорит, поэтому я хочу расстаться со своими грехами, у Бога попросить прощения». Если вы покаетесь, попросите у Бога прощения, то вас Бог простит и Бог очистит. Это сделает Бог по вашей просьбе, по вашему желанию. Я говорю это только потому, что это в Библии написано. Это Бог говорит так. Поэтому умоляем вас и просим, дорогие слушатели, кто устал от себя, от своих грехов, от пороков, кто сегодня созревает на своем пути не к небу, а к погибели, можно попросить прощения, можно вот этот курс жизни поменять, сегодня поменять. Но для этого надо покаяться, друзья. И это иногда бывает трудно сделать. Вот мы говорим как, или я сейчас говорю, надо встать, вот сейчас, прилюдно, вот при этом собрании надо встать и сказать, пройдя вперед, я хочу помолиться. Друзья, сатана часто не пускает, говорит, на тебя там сотни глаз будут глядеть, и ты пойдешь, как самый большой грешник, не ходи в другой раз. Поэтому, друзья, не слушайте этот голос. Вы все-таки помните, что вас Бог любит Господь, и Бог хочет вашего спасения. Друзья дорогие, я уже закончу этот призыв чем? Закончу тем, что вы понимаете, что надо делать. Вы понимаете. Только вот решение за вами. Никогда Бог в нашем собрании никого вот, ну, как бы рукою не вытаскивал и не будет делать никогда. Бог только предлагает нежно, не хочешь ли покаяться ты сегодня, ты сейчас. Если есть такие души, друзья, то, пожалуйста, можно встать, пройти вперед и помолиться. Пройдите, пожалуйста, не бойтесь, не смущайтесь. Это будет ваш праздник. Вы хотели помолиться. Вот ради слушателей один пример приведу, один пример, друзья. Я с сельским хозяйством тоже знаком, и мне кажется, ну, до самой глубины познакомился с ним. Была возможность, и я не жалею, очень рад этому. Вам такое пожелание на одном примере. Было время, когда, к примеру, ну, допустим, мы сеяли помидоры. И еще зима, мороз на улице, а уже надо в ящике сеять помидоры. И когда сеяли маленькие зернышки, друзья, то вот эти ящики мы ставили на окно, на подоконник. У нас много места под кроватями было в кладовой, но мы их ставили на окно, поближе к свету. И там их еще поливали. И потом была рассада. А потом сеяли в грядки, а потом был плод. Такая последовательность. Можно было бы, я говорю, в другое место ящики поставить. Вроде все сделали. И куда-нибудь в кладовую. Нет, так мы не поступаем. И никто не поступает так. Друзья дорогие, слушатели, чтоб у вас был плод покаяния, хороший, вот, ну, как эти люди сделали. Я вам пожелание такое даю, совет. Вы приходите к нам еще в собрание, и в следующий раз приходите, а потом еще приходите. Вы слушайте Слово Божие. Вот как эти рассады на окне. Можно никогда не принести плода, если, к примеру, вроде бы все почти сделали, но без света, без Слова Божьего, без этого дождика или без воды. Никогда плода не дождетесь. Поэтому здесь, в собрании, вы услышите все, что нужно. И быстрее Бог поможет вам созреть к вашему покаянию. Вот такое у меня к вам пожелание. Спешите делать так. Пусть вас Бог благословит.